Алексей взял бокал и немного повертел его в руке. Это было в Египте. Мы встали на якорь у старой пристани. Местные рыбаки подплывают к нам на лодке, жестикулируют. Один из них показывает рыбу, я машу в ответ, мол, не надо. А он думает, что я торгуюсь, и кричит цену. Я снова показываю, не-не, не надо. А он психует, достает еще рыбу и кидает мне ее на палубу. «Бесплатно?» — спросил Антон. «Да, а потом требует деньги». Рассмеялся Алексей. Я говорю, «Ты сам кинул». А он показывает на рыбу и разводит руками. «Так ты же теперь ее съешь». А Иван, наш повар, вышел, взял рыбу, посмотрел и говорит, «Ладно, давайте 2 бакшиша, она свежая». Так мы и договорились. «Рыба в обмен на театр абсурда», — сказал Антон. «Именно», — кивнул Алексей. Антон повернулся к Александре. «А теперь, Александра, твоя очередь. Что-нибудь из романтики морской жизни». Александра слегка покраснела, поправила волосы и с улыбкой начала. «Это было в Италии. Мы стояли в одном маленьком прибрежном городке, очень уютном. Я вышла рано утром купить хлеб и просто пройтись по набережной. И вдруг вижу, сидит старичок, играет на аккордеоне. Красиво так играет, прямо мурашки. Я остановилась послушать, а он, не останавливаясь, вдруг кивает мне, будто приглашает. Я подхожу ближе, а он говорит, «Бальямо, потанцуем». Я сначала растерялась, а потом думаю, «Ну почему бы и нет? Утро, солнце, море, музыка». «И?» — спросил Марк, улыбаясь. «И мы танцевали». Он оказался бывшим танцором, под звуки своего аккордеона кружил меня прямо на пустой набережной, а потом вручил мне маленький бумажный цветок и сказал «Для самой красивой морской принцессы. Я его все еще храню». «Это было как во сне», — добавила Александра, слегка пожав плечами. «Вот это уровень романтики!» — воскликнул Антон. «Старички в Италии обыгрывают нас всех. С тех пор я каждое утро на берегу ищу аккордеон», — пошутила она. «Так-так, Марк, у тебя конкуренты!» — подмигнул Алексей. Антон обернулся к Алене. «Алена, теперь ты!» — она смущенно улыбнулась. «Ну, у меня не такая веселая история, но мы были в Греции, зашли в порт». Я решила постирать вещи, пошла в прачечную, а там грек, старик, улыбается, показывает на машинку. Я кинула туда одежду, включила, он говорит «плати». Я спрашиваю «сколько?», а он «сколько дашь?». Ну, я дала. А потом через час прихожу, машинка крутится, но пустая. Все мои вещи он сам постирал у себя дома и принес в пакете с надписью «For my beautiful daughter». «Романтика», — сказал Антон. «Мог бы и предложение сделать». «Так у него их дочек, видимо, сотни», — усмехнулась Алена. Антон глянул в камеру. «Вот такие у нас сегодня байки. Морская жизнь, она непредсказуемая, но полна историй. Безалкогольный ром льется, байки не кончаются». Он сделал глоток и вдруг добавил. «А у меня, кстати, тоже была история», и, не дожидаясь реакции, сразу начал. «Мы стояли у берегов Испании, и я решил искупаться. Спустился по трапу, поплавал, и тут вижу, за мной плывет уточка». Игрушечная. Я подумал, кто-то с яхты уронил. Беру ее, она пищит. Я подпрыгнул, брызги во все стороны и чуть не утонул с перепугу. А потом слышу хохот с палубы. Это Марк с Соней ее привязали к леске и тянули за мной, как наживку. Он рассмеялся, но глаза уже блестели от смеха. Антон вытер слезы. «Я вам клянусь, у меня эта утка теперь в каюте живет. Я ее как талисман оставил. И пищит она каждый раз, когда я забываю ключ от каюты». Как напоминание, не будь наивным. Он чекнулся с бокалами и добавил. «В следующий раз расскажет моя жена Карина. У нее тоже припасено кое-что про Норвегию и случай со льдом, когда моя дочь Полина подумала, что мы на айсберг налетели». «И Соня!» — крикнул Алексей. «Соня, не спрячешься за камерой. Следующая байка будет от тебя». Соня показала палец вверх из-за объектива и улыбнулась. Когда байки закончились, смех еще долго перекатывался по палубе, уносясь над водой. Соня выключила камеру и села рядом, бережно поставив технику в сторону. «Ну все», — протянула она, — «теперь это все надо монтировать». «Да ладно», — отмахнулся Антон, — «завтра смонтируем. Сейчас уже поздно, да и завтра рано вставать». «Правда», — зевнула Алена, — «нам же на берег по списку в 8:30. И вроде бы закупка овощей?» «Именно», — подтвердил Алексей. «А кто у нас дежурный? Марк? Ее?» Марк показал на себя. «Va bene, ma solo se il caffè è pronto». «Говорит я? Ну ладно, только если кофе будет готов», — перевел Алексей. «Будет», — сказал Антон. «Я сам поставлю. Мы же с тобой теперь утренние эстеты». Соня засмеялась. Да-да, с тех пор, как Антон научил Марка расчесываться, у нас теперь утро как у принцев. Мы ж вместе работаем, — подмигнул Антон. Команда же. Он вздохнул, потянулся. А сейчас, если честно, неохота монтировать. Давай просто тут еще посидим, поболтаем. Ужин скоро, Иван обещал принести что-то с ананасами. Потом спать. Хотя нет, уже не спать, а так потупить в звезды. Алексей взглянул в небо. Сегодня звезды особенно яркие. Наверное, к какому-нибудь новому рассказу. Или к новой байке, — подмигнула Алена. Соня кивнула. Тогда завтра и смонтируем. А сейчас живем. Просто живем. И вся команда уже расслабленная, с пустыми бокалами и довольными лицами, осталась сидеть под звездами, слушая плеск волн, тихий смех и запах ужина, доносящийся из камбуза. В воздухе витала теплая, тихая радость, как в той самой минуте, которую не надо снимать на камеру, потому что она уже в сердце.